«Я ж говорю, сами клан раков», — довольно усмехнулся Вальд, — «был в наемниках у нормального клана, так они хоть перевозку на телегах организовали, а тут нам теперь полтора часа просто пешочком все преодолевать». И игрок презрительно сплюнул, но все равно пошел следом за выстраивающейся колонной разнообразных игроков. Спустя уже километра Тенмиля стало ясно, что ни о какой дисциплине не шло и речи. Новички шли не столько колонной, сколько большой, неровно распределенной толпой, которая растягивалась как вдоль, так и вширь совершенно хаотично. Кое-где в рядах игроков были пробелы, а в некоторых местах идущие чуть не толкались. Иногда то один, то другой игрок отбегали от общей колонны. Причина была проста – бродячие мобы. Слабосилки, обитающие в предместьях Инмиля, представляли собой почти что классических гоблинов, только с желтоватым цветом кожи, что здорово играло на руку реализму. Все же Инмиль был расположен в прибрежной зоне далеко на юге, и зелени тут было на удивление немного, а вот разнообразного сухостоя хоть завались. Сами гоблины не были чем-то необычным. Типичный фэнтезийный образ, стайный образ жизни, плохонькое оружие из костей ядренного, ржавого железа, а из брони лишь набедренные повязки и, изредка, куски брони, снятые с трупов неудачливых жертв. Возможно, группы гоблинов могли представлять опасность для неподготовленных игроков, которые вчера только из местного Колизея выбрались, но такой толпе почти что в полтораста рыл ничего не могли противопоставить. Я же за гобами не гнался. А зачем? Лута никакого. Даже если есть поручение по истреблению гоблинов, заработок невеликий, а опыт и веселье скоро нагонят тебя сами. Постепенно, с продвижением вдаль на север, игроки догнали основные части синих рыцарей. Мое внимание привлекли несколько особенностей. Во-первых, тут было очень много конных игроков, причем по некоторым было ясно, что их билды строились вокруг конного боя. Понять такое было легко, так как ни у кого другого не было ни особо крупной лошади, ни пластинчатой брони на этой самой лошади, ни тяжеленного даже на вид турнирного копья. А вот что объединяло членов когорты, так это синие отрезы ткани и бутылки. Ткань каждый использовал как хотел, наматывал на шею, оборачивал вокруг туловища, укрывал нагрудник, надевал на манер короткого плаща, а бутылки, ну, у каждого висела одна такая на поясе. А еще эти игроки пили, с горла, жадно хлебая, шумно выдыхая, громко ругаясь и утирая губы. Чего-то мне даже не особо удивительно, что этот клан с самого своего основания ракует в нубитнике. А еще мне стало интересно, как тут реализованы эффекты от алкоголя. Ведь ну не может же быть такого, чтобы полный реализм был и тут. А если есть, тогда осада уже не внушала такого доверия. Ведь как говорит моя сестра, пьяная гейша своей сакуре не хозяйка. Или тут про другое. В любом случае, явно прибуханные рядовые синих рыцарей вообще не внушали доверия. Мое мнение разделял Вальд, который тоже впервые работал с синими рыцарями. А вот что внушало доверие, так это катапульты. 6 экземпляров здоровенных орудий тащили запряженные быки, а чуть впереди них шли 2 громыхающие подводы с камнями размером больше моей головы. Возможно, как 2, а то и 3. Сами осадные орудия были совсем свежими, с бревен, из которых были сколочены эти чудо инженерии, еще сочилась густая смола. Постепенно мы обогнали как рядовой состав когорты, так и громыхающие катапульты. Продвигались мы с достаточной скоростью, и через полтора часа реально скучного перехода наше войско поднялось на невысокий холмик, дорога с которого сбегала вниз, к подножию то ли крупного, крутого скалистого холма, то ли низенькой горы. Дорога упиралась прямо в форт, и знаете что, он нифига не выглядел отстоем, а не фортом. Монументальные стены из камня цвета мокрого песка, 4 толстые башенки по углам стен, надвратная башня охотно демонстрировала опущенную частую решетку. А при нашем появлении на стенах началась какая-то нездоровая беготня. Ну точно, началось, вон, в трубы трубят, флажок над высоким донжоном развивается. Признаться честно, эта затея вызывает у меня все больше и больше сомнений. Мы спустились с холма и наконец подошли на расстояние 600 метров от стен форта. Такое расстояние, конечно, не позволяло рассмотреть некоторых подробностей, но вот разглядеть десятки людей, внимательно смотрящих на нас из-за зубцов стены, можно было легко. Еще минут через 20 с вершины холма скатились и условно наши катапульты, а следом за ними посыпались и регулярные части синих рыцарей, в количестве порядка 200 рыл. Разглядывая их 3-4, а то и 5, шрамы, хорошее вооружение, бронирование и подобие униформы, Я еще раз задался вопросом, а нахрена им собственно мы? Противнику не повезло, они не стали вырубать жидкий лесочек в километре от замка, а потому члены когорты, получив приказание от того самого мужика на бронированном коне, разбились на группы, после чего самая большая из них ушла в этот самый лес. Спустя буквально минуту оттуда начал доноситься треск дерева. Немного нервное ожидание продлилось полчаса. Это время синяки, как их все называли, метка, надо сказать, потратили на построение каких-никаких боевых рядов. Большая группа добытчиков явно разделилась внутри себя на две подгруппки, и из спешно вырубаемого леса к нам начали попарно выходить люди, которые тащили за собой кое-как сколоченные лестницы, по которым вполне можно было забраться на условный третий этаж здания, ну или на стены песочного, так как размеры оказались сопоставимы. Началу осады положили катапульты, незаметный залп, понятное дело, не сделаешь. Сначала специальные отряды вывели орудия весом под пару тонн на позиции, отвязали быков, и другая группа уволокла их куда-то за холм. Потом инженеры подбили толстые колеса катапульт клиньями, чтобы те не сдвинулись со своих позиций, после чего начали их взводить. И вот это оказалось на удивление быстро. Во всех фильмах, что я видел, катапульты взводились долго, а тут и 3 минут не заняло, с такой скоростью специально прокачанные игроки крутили ворот. Потом отдельные синяки, явно раскачанные в силу, зарядили первые камни в чаши на концах метательных рычагов. С громким приказом тот самый конный игрок, ник которого показывал имя Пожиратель Пламени и Пятый Шрам, воздел высоко вверх свое непрактичное в реальном бою оружие. Одновременно произошло две вещи. Вся область, включающая предгорье с фортом, поле перед ним и нас всех, ярко вспыхнула красным, и обслуга орудий ударила молоточками по специальным клиньям, державшим ворот натянутым. Громыхнуло, скрипнуло дерево, и камни, весом каждой порядка 30 кг, отправился в недолгий полет. Камни летели обманчиво медленно, почти неспешно. Завидя их, игроки на стенах начали быстро бегать туда-сюда, явно желая что-то предпринять. Ну а что ты предпримешь против каменюки в 1/3 центнера, которая падает тебе на голову? Прикроешься щитом, нубы? Рявкнул Пожиратель Пламени, явно бывший главой клана, ну или как минимум исполняющим обязанности, построиться. Сделайте вид, что вы не тупые. Разбиться по 5 игроков. А мне было пофиг, я стоял и смотрел, как камни летят на форт. Ну вот, уже почти. Полет занял 10 секунд. Из 6 камней 3 не долетели, вздыбив фонтан из земли перед фортом. Еще 2 упали куда-то за стену, и последний ударил четко в стену, выбив из нее целый оползень каменных осколков, а еще и смахнув пару игроков вниз. Им вряд ли было больно, так как они обратились в пепел еще в полете. Мы подождали еще 3 или 4 залпа. Наконец, большая часть зубцов с внешней стены была снесена. Пожиратель явно счет это достаточным основанием для дальнейшей части нашего штурма. К тому времени мы уже разбились на 5-ки, в нашу вошел я, Вальт и еще 3 игрока, 2 таких же однерок, как и я, вооруженных дубинками, и еще 1 игрок с 3 шрамами, под ником Альдир. Его оружием был китайский меч Цзянь, а сам игрок щеголял в странной, будто лакированной броне с обилием птичьих перьев на шлеме и на плечниках. Нубы! Снова проорал Пожиратель. Вот же чудак на букву М, явно ведь к нам как к грязи относится, поднять лестницы. Ваша задача – опереть их на стены и защищать до подхода основных сил. Кто доживет до штурма донжона, тому 5000 драхм сверху. А кто будет со мной вывешивать наш флаг на башне, тех возьму рекрутом в когорту. В драку, жертвы никчемные. Глава 17. Все мы, огромной толпой нубов, понеслись к стенам песочного. Уж не знаю, кто начал, но уже спустя какие-то 100 метров орали все. Кто-то просто вопил во всю глотку, кто-то устрашающе ревел, а один из моих сокомандников, с которыми мы даже в пати не успели вступить, громко орал. Сириски, забавный челик, как говорит моя сестра. Над нашим образцовым рассыпным строем еще раз пронеслись 6 тяжелых камней, которые точечно обрушились на стены. Кто ж знал, что стрелять надо было не в них, сбивая зубцы, а метать ровно в одну точку, в надвратную башню. Не мы были одними такими умными, со своими осадными орудиями. На моих глазах над практически нетронутыми зубцами башни с воротами появились 3 сооружения, в которых я узнал баллисты. От киношных они тоже отличались, так как не напоминали действительно осадные оружия, а были похожи скорее на арбалеты-переростки. У них не было рамы и колес, обслуживающий расчет просто как-то закрепил их на стенах. Наконец, один расчет закрепил в ложе стрелу, больше напоминавшую короткое копье. Сначала до меня донесся очень громкий и густой стройный треньк тетивы, который на мгновение перебил наши вопли, и сразу же следом в бегущую толпу вонзились росчерки самых натуральных копий. Из-за бегущих голов было плохо видно, но один самый настоящий фонтан пепла я точно заметил. «Ром!» — крикнул мне Вальд. «Чего? Нам надо либо к надвратке, либо к одной из угловых башен. С чего взял?» — заорал я, силясь перекричать бегущего рядом нуба в серой одежде и со стартовым копьем. «Да все просто. Уна. Что у нас, я узнать не успел. Баллисты, как оказалось, взводились чертовски быстро, так что точное попадание сначала вбило Вельда в землю, наколов его как бабочку на булавку, и только потом он обратился пеплом. Самое страшное заключалось даже не в этом, Вельд очень сильно вцепился в лестницу и до последнего не отпускал ее, а потому от попадания по знакомому нас сильно качнуло назад и вниз. Наша уже, стало быть, четверка чуть не упала и практически остановилась, что в условиях бегущей, обстреливаемой и раздираемой то страхом, то яростью толпы было подобно смерти. Мы постарались подхватить лестницу и двинуться вперед, но один из нубов не успел. Его толкнул пробегающий мимо трехшрамный викинг, нуб упал на землю, ну а дальше мы просто со всех ног побежали дальше. Ни о каких рекордах и речи не шло. Конечно, лестница весила просто мое почтение, нашей задачей было только двигаться хотя бы не сильно медленнее основной толпы. Итак, за пару секунд нас осталось трое. Я, косящий под пафосного китайского военачальника Альдира и еще один нуб, примерно моего уровня развития, по имени Густав. Он явно тоже не мог удовлетвориться стартовым набором вещей, и пусть все еще щеголял в сером, зато нес с собой легкий, но опасный чекан, небольшой молот на длинной ручке, обычно используемый легкой кавалерией. «Померший прав», — сквозь зубы крикнул Альдир, — «нам надо к самой надвратке, чтобы по нам с баллист не били, к угловой не сможем, и так надрываемся». И ведь вправду надрывались. Мое дыхание стало прерывистым, в мышцах появилось легкое жжение, а по лбу противно стекал пот. Пока мы восстанавливали ритм перемещения и приближались к башне, произошло много событий. За какие-то полкилометра баллисты успели высадить тройной залп еще около 5 раз, после чего 2 из них накрыло залпом катапульты. Конечно, стало намного лучше, но не идеально, так как последняя баллиста как будто уворачивалась от каменных снарядов, все продолжая и продолжая посылать в атакующих стрелы. Когда мы приблизились на расстояние ближе 100 метров, из-за жалких остатков зубцов высунулись люди, порядка 20 десятков. В руках они держали кожаные петли, а на поясе висели сетки с камнями. Это были прачники, и если вы думаете, что это жалкое доисторическое оружие, то повторите вопрос в лицо тем, кто от удачного попадания рассыпался в пепел. Эти сволочи на пару секунд будто бы остановили продвижение, так как они запускали камни хоть и не так быстро, но с удивительной силой и потрясающей точностью. Я более чем уверен, что получить по башке таким камнем будет неприятно даже в полных латах, а новички, из которых шлемом озаботился едва ли каждый 10-й, просто-напросто рассыпались на ворох жирного пепла от единственного меткого попадания. С этими прачниками снова нам помогли благословенные катапульты. К концу пробежки, которая не заняла и 5 минут, я был готов расцеловать каждого, кто состоял в расчетах обслуги этих устрашающих орудий. Может, синие рыцари и странные, не особо сильные и все такое, но вот игроки-инженеры у них невероятно сильные. Так вот, прачники. Из нового залпа сразу 4 камня накрыли собой стены, раздавив около 2/3 прачников, которые как раз решили пополнить запас камней из большой корзины с голышами. Наконец, мы достигли стен. Сейчас обстановка была хорошей, баллиста не могла садить под стены, а игроков от камней из прач защищали новички с щитами, которые, не сговариваясь, скооперировались и начали прикрывать наиболее полные расчеты с лестницами от снарядов. Тактика дала свои плоды, и спустя 20 секунд первая лестница уже ткнулась вершиной в выломанный участок пониже. По установленной лестнице сразу полез один щитовик. Судьбы я его не видел, так как в это время и мы, опоздуны, добежали до стены. Остановившись возле нее, мы втроем собрались в одном месте и начали с трудом, матами и старческим кряхтением приподнимать средства штурма. Щитовиков на нас не досталось. Как только мы приставили лестницу, Метко брошенный из пращи камень почти раскроил голову Густаву. Почти, потому что тот сразу осыпался. «Ряды редеют, милорд, у тебя доспехи, лезь первый!» — крикнул я Альдиру. Тот поджал губы, но кивнул, признавая мою правоту. Вот только он подхватил с земли выпавший с кого-то щит. Да, у псевдокитайца могло и не быть открытого навыка, специальных способностей и процентов к парированию и броне, но самое свое главное свойство щит сохранял, прикрывал своего владельца от летящих камней. Я вот щит не заметил, а потому прыгал из стороны в сторону, внимательно вертя жалом куда-то вверх, ожидая гадкого и твердого подарочка. Не хотелось бы получить такой точно по центру вышеозначенного жала. Оно, знаете, мне очень дорого. Пока я развлекал себя внутренним монологом, Альдир пополз по лестнице. Естественно, это было не быстро. Лестница была сбита гвоздями из веток и тонких стволов. Редкие перекладины заставляли тебя прямо тянуться всем телом, чтобы схватиться за дерево, а еще вся эта конструкция безбожно шаталась и хрустела. Я даже, признаться, немного сглотнул от перспективы ползти по этому дерьму. Тем временем Альдир полз, активно тряся перьями как в плечах, так и на шлеме. Задача ему выпала, конечно, адская, ползти, одной рукой цепляясь за редкие перекладины, а другой сжимая щит, который защищал его от прямо барабанящих по нему камней. Я даже решил ему помочь, взял в руку лежащий рядом галыш, но понял, что камушек с текущей силой я не смогу добросить даже до него самого, не то что кинуть в прачников, стена-то высотой с трехэтажку. Тем временем Альдир уже дополз до стены, сверхчеловеческим прыжком соскочил с лестницы и еще в полете выхватил меч. Сопартиец сразу же исчез из моего поля зрения, но и галыши в меня лететь перестали. Я тут же схватился за первую перекладину и полез наверх. Лезть было несколько сложнее, чем я рассчитывал, но благодаря очкам, вложенным в силу, для меня не составляло большого труда подтягиваться на далеко расположенных перекладинах. Благодаря подвигу Альдира мой путь был в целом спокоен. Разок по мне все же прилетело снарядом из пращи, но попали в бедро, кость не сломали и сняли менее 10% здоровья. Допустимые, в общем, потери. Вскарабкавшись на стену, я тут же спрыгнул на парапет, составленный из здоровенных каменных блоков. На стене уже вовсю кипело сражение. Вражеские прачники, в большей части, побросали свое профильное оружие и вооружились дополнительным, мечи, копья, топоры и секиры, в общем, кто во что гораст. Я позволил себе пару секунд на осмотр местности, отведя взгляд от сражения и оценив внутренность форта. За высокими стенами таились вытоптанный плац, пара хозяйственных строений, казарма, судя по обилию окон, донжон с запертыми дверьми, а в самом углу крепости примостился алтарь кромма в виде нескольких двуручных мечей чудовищного размера, сложенных шалашиком. Веселенькая композиция. Я отвел взгляд от форта и начал осматриваться в поисках первого противника. Бежать под обстрелом мне не понравилось категорически, и это вот мое недовольство срочно требовалось донести до обороняющихся. Желательно с занесением выговора в грудную клетку, или куда там придется лезвие моего креса. Наша лестница расположилась очень удачно, чуть левее надвратной башни. На саму надвратку уже успели закинуть две или три лестницы, туда влез наш народ. Из-за перепада высоты мне не было видно самих бойцов, но две алебары, совный самый кончик двуручного меча, регулярно появлявшихся в поле зрения, говорили сами за себя. Переведя взгляд уже левее, я нашел себе применение. С нашей стороны был Альдир и еще один парень в грубо скованных железных доспехах, с секирой. Они вдвоем зажимали аж пятерых воинов Стражи Заката, объединяла которых унифицированная, красно-оранжевая расцветка каких-то халатов, наброшенных прямо на броню. Тех же пятерых, но уже с другой стороны, зажимали еще двое бойцов, среди которых я видел одного новичка и одного синяка. И когда успели влезть, вот только правда пока я глазел, этого самого новичка обезглавили. Мы потеряли даже примерное равенство, а потому мне следовало вмешаться. Я пригнулся и начал быстро продвигаться в сторону атакующих, змеей обогнув парня в доспехах, который пнул своего противника, и проскользив буквально под локтем Альдира, принявшего удар секиры на свой цзянь, я выскочил прямо в середину строя. Расчет был такой: я новичок, прошедший всего лишь половину пути до первого шрама, мои шансы выжить даже на стене минимальны, требуемые мной деньги уже у меня в кармане, а потому, почему бы мне не рискнуть и не попробовать принести максимальную пользу. Своей целью я выбрал парня-пепельника в легкой тканевой куртке прямо в центре строя. Пользуясь тем, что его защищали аж четверо сопартийцев, он достал пращу и уже клал в нее камень. Пущенный с такого ничтожного расстояния снаряд должен был по меньшей мере покалечить одного из нас, а на их сторону и так численное преимущество. Потому я взвился в воздух прямо перед ним, буквально притираясь к его же нагруднику, и перехватил кинжал обратным хватом. Небольшое дергающее движение мизинцем, и вспыхнувший красным крис, оставляя после себя розовое свечение, вспорол пращнику грудь. Тот секунду смотрел на меня, ослепляя светом, льющимся из глубокой и длинной раны, после чего осыпался грудой пепла. Обернувшись назад, я увидел перед собой две спины, закованную в броню и затянутую в куртку вырвиглазного оранжевого оттенка. Выбрав своей целью последнюю, я просто и незатейливо шагнул к противнику, сейчас пытающемуся отразить неловкий удар нашего безымянного новичка, после чего я несколько раз всадил крис ему в область почек. Противник зашипел и начал разворачиваться, несмотря на серьезное кровотечение. Я уже обожаю крисы, вот только зря он это сделал. Парень в железной броне махнул секирой и раскроил полуобернувшегося врага от плеча до середины живота. Забавно, что в итоге секира разметала упавший прах и разбила вдребезги такой же плохонький железный панаш. Минус лут, блин. За пару секунд мы выровняли баланс наших и не наших. Оставив последнего латника Альдиру и парню с секирой, я обернулся к левой, дальней от меня стороне боя. Там двое противников наседали даже не столько на синяка, игравшего за чернокожего Кейма с булавой, сколько просто пытались его отогнать от лестницы. Сначала я не понял их действий, но увидел, что один из них наконец добрался до деревянной конструкции и попытался опрокинуть ее на бок, чтобы свалить. Ему явно было непросто, так как по пошатыванию хлипкой лестницы было понятно, что по ней кто-то лезет. За два прыжка сократив расстояние, я окончательно плюнул на все эти ваши рыцарские кодексы и прочую чушь. Тихушник я или погулять вышел, потому, не терзаясь моральными сомнениями, я схватил легкобронированного врага за плечо, буквально оторвал его от лестницы, стерпел тычок локтем в бочину и в отместку всадил ему нож в промежуток между жестяным шлемом и ржавой кольчугой, поверх которой была наброшена красно-оранжевая тога. Удивительно, что одного удара не хватило. Противник еще раз дал мне локтем по ребрам, уже куда сильнее. Ему это помогло, я отшатнулся от мощи удара. Он развернулся, глаза внутри шлема сияли чистой ненавистью, было довольно жутко, потому что это был еще один пепельник, с темно-серой кожей и красноватыми глазами. Он шагнул ко мне, прокрутил в руке хороший такой гладиус, с позолоченной гардой, после чего вдруг тяжело задышал и припал на одно колено. Я смекнул, что это действует кровотечение, которое я ему навесил. Ему надо было не на меня глазками сверкать и крутить мечом, а срочно прижимать бинт к ране в области шеи. Я же не постеснялся подойти, сдернуть с него шлем, пинком отбросить в сторону гладиус, выпавший из ослабевшей руки, после его банально столкнуть его со стены в сторону двора. Проводив глазами тело, которое рассыпалось от удара о землю, я неожиданно для самого себя присел от боли. Вот чего не ожидал. Как будто кто-то царапнул меня по лицу, по левой щеке. Проведя рукой по этой части тела, я неожиданно обнаружил на прежде гладкой коже ровный, выступающий шрам, тянущийся от правого угла глаза к углу челюсти. Словно бы кто-то перечернул мне щеку. Плюнув на бой и на все на свете, я содрал с пояса свиток и торопливо открыл его. Второй шрам, охренеть. Глава 18. И вправду, в подтверждение моих мыслей, в строках статуса значилось: имя, Ромул, шрам, 2, раса, равнинник, сила, 3, ловкость, 5, стойкость, 2, дух, 3, свободные очки, 6. Более того, мне сверху насыпали аж 6 недостающих очков навыков. Да это же просто шедевр. Праздник на моей улице. Уже умный я быстро залез в настройки, нажал на строчку «Прочесть последние логи» и выяснил, что двое убитых были второго шрама, а еще один наш на третьего. Очевидно, что игра посчитала, что я одержал победу над серьезно превосходящими меня силами, что характерно, так оно и было, и решила по-царски меня наградить. Большое спасибо, главные ягмы. Я быстро окинул поле боя взглядом. Бойцы с нашей стороны, что наемники-новички, что синий рыцарь уже прикончили своих противников и обеспечили нам островок спокойствия в бою. Более подробный осмотр позволил мне понять, что мы уже достаточно прочно закрепились на стене. Да, обстрел сначала баллистами, а потом и прощами взял свою долю, и на стенах было больше синих плащей и шарфов, чем разнообразного вооружения наемников, что свидетельствовало о высоких потерях среди последних. Но с другой стороны, мы же и новички, нам буквально положено умирать, причем еще и в такой серьезной заварушке. В любом случае, на стене мы закрепились, постепенно выдавливая с нее защитников. Более того, некоторые из наших начали спускаться вниз по широким каменным лестницам, а авангард уже вступил в бой на небольшой площади форта. Закончив осмотр, я поманил к себе рукой Альдира, моего почти сопартийца, в цветастой китайской броне. «Друг, не подсобишь? О, второй шрам взял, Грац. Спасибо, спасибо. Надо статки раскидать, прикрой меня, пожалуйста, мне 2 минуты. Пойдет?» Кивнул перьями на шлеме воин и снова вытащил из ножен цзянь. Я же вернулся к таблицам и дереву. Проще всего с первым. Нужно во все по чуть-чуть, отдавая приоритет ловкости и духу. Сила отвечает за вес носимого оружия и непосредственно силу удара, а я как бы ношу легкие ножики и бью в уязвимые места. Стойкость при прокачанной ловкости вообще не нужна, так как зачем тебе хитпоинты, если по тебе банально не попадают, вот и остается гнаться за ловкостью и духом, что позволит мне спамить спецатаками. По итогу вышло следующее: имя — Ромул, шрам — 2, раса — равнинник, сила — 4, ловкость — 6, стойкость — 3, дух — 6, свободные очки — 0. В целом я был доволен тем, что вышло, а сейчас пришло время главного. Хорошо, что я загодя покопался в настройках отображения и вывел себе рядом с цветастым деревом развития сводную таблицу всех изученных навыков. Дубины — 1, активные навыки. Широкий взмах. Копья — 1, активные навыки. Вращение копья. Короткие ножи — 3, активные навыки. Разящий выпад. Длинные ножи — 3, активные навыки. Косой разрез. Кинжалы — 2, активные навыки. Грубый порез. Тяжелые ножи — 2, пассивные навыки. Бронелом. Свободные очки навыков — 8. Доступно перераспределение очков навыков. Повезло, что с могильного холма я поднял 2 очка навыков, вот и пригодились. Сильно они мне ничего не дали, так, процентные прибавки к разным скрытым характеристикам, вроде времени реакции. Чесал я голову около минуты, потом все же решился. Нажал на перераспределение очков навыков, полностью обнулил персонажа, обратно получив 20 очков, и раскидав все заново. Вышло так: короткие ножи — 5, активные навыки. Разящий выпад — пассивные навыки. Метатель. Длинные ножи — 5, активные навыки. Косой разрез — пассивные навыки. Льющий кровь. Кинжалы — 4, активные навыки. Грубый порез. Тяжелые ножи — 3, пассивные навыки. Бронелом. Стилеты — 2, активные навыки. Изъян. Короткие мечи — 1, активные навыки. Обезоруживание. Свободные очки навыков — 0. Что изменилось? Да легче ответить, что осталось. Дубины и копья выкинул за ненадобностью. Полностью закрыл короткие и длинные ножи, получив по пассивке с каждого закрытого уровня. Короткие дали метателя, позволяющего кинуть нож. В переводе на привычный русский, мне включили и ассист при метании, теперь буду попадать в цель, и даже не факт, что рукоятью. Льющий кровь просто снижал скорость рефлексов врага в зависимости от силы кровотечения, полезный навык. Дальше я почти закрыл кинжалы, которые просто подарили мне всякие мелкие бонусы, особенно порадовали 3% к силе. Закрыл бы полностью, но от кинжалов шла ветка к коротким мечам, которые я просто так, не по гайдам, решил тоже взять. Получил обезоруживание, которое мощным ударом отразит летящий в меня меч, ну или копье. Жаль, что только отразит, и спамить таким нельзя. А напоследок взял стилеты, так как видел на форуме, что эта вещь раскачивается в истоке, которые чудо как хороши против бронированных противников, которые сейчас являются моими заклятыми врагами. Изъян был уникальным навыком, он не бил врага, зато подсвечивал уязвимые точки и слабые места брони. В общем, я стал машиной для убийств. Ну, в теории, надо провести некоторые тесты, конечно, но я уже явно стал куда сильнее, чем был раньше. «Готов?» – спросил псевдокитаец. «Ага», – кивнул я. В этот момент к нам подбежал член синих рыцарей. Судя по покрашенному в сине-серый нагруднику и полноценному синему плащу, это был явно кто-то из офицерского состава. «Что, прохлаждаемся?» — рявкнул этот белокожий парень голами, над головой которого висела надпись «Амор», «Шрам», «Три». «Навыки прокачивал», — просто ответил я. «Ну-ну», — неодобрительно покачал головой Амор, бегом через надвратку на дальний левый фланг, там сопротивление сильнее. И я, и Альдир кивнули, после чего ринулись к лесенке, ведущей на подъем к надвратной башне. Сопротивления по пути не было, так как этот участок уже был очищен, и не кем-то, а нами. На самой башне было пусто, только два камня, остатки раздолбанных баллист, которые еще и разбросали по сторонам, и несколько куч пепла, в которых изредка что-то блестело. Я был не гордый, так что снял свой свиток и по пути касался им лута. Если даже и не надену, то выгодно продам. К моему облегчению, Альдир делал точно так же. Когда мы уже собирались спускаться на левую стену форта, навстречу нам шагнул воин. Первое, что бросалось в глаза, так это то, что он был полуголым. Буквально, вся его одежда, оранжевая тканевая юбка с нашитыми на нее вороненными пластинами, массивное золотое ожерелье и деревянный шлем, изображавший голову птицы. По смугло-красной коже, массивному телосложению и цветным тату на груди, становилось ясно, что перед нами игрок, выбравший расу Куаль. Над его головой висела табличка «Кан», «Шрам», «4». Ну и жесть, что цвет ткани юбки, что торчащие из шлема перья, красные, что цвет татуировок огненно-оранжевый, ясно давал понять, на чьей стороне великан. И только потом мой взгляд уперся в его оружие. Это был меч, классифицирующийся как двуручный, с заковыристым названием Макуавитль. Двуручная рукоять, широкое и длинное деревянное основание, похожее на доску, покрытое прихотливой резьбой. Из краев оружия торчали кромки стальных лезвий. Древние ацтеки, а именно у них был взят этот меч, не были величайшими фехтовальщиками, так что за них все сделали геймдизайнеры. В Огме это оружие было на удивление серьезным. Острота лезвий позволяла начисто срубать конечности, широкое основание закрываться от ударов, а самое его большое преимущество – вес, позволяло эффективно использовать некоторые спецатаки из ветки дробящего оружия. В общем, к нам пришел довольно опасный противник. «Ром, ты про тату его знаешь?» С напряжением в голосе обратился ко мне Альдир, вставая в стойку. Меч взят на отлет, словно бы он замахивался от бедра битой. «Не еет», — протянул я, — «а что, это награда за квест. Рисуночки эти дают защиту, сравнимую с кольчугой». Я выдохнул и по-новому посмотрел на противника. Широкое лицо Кана озарилось такой же широкой и белозубой усмешкой, и она не предвещала нам ничего хорошего. «Подходите сразу двое», — великодушно разрешил Кан. Своими словами он произвел полностью обратный эффект. Я моментально перестал воспринимать его как непобедимого, и стал видеть перед собой просто задачу. Мне тут же захотелось стереть с его лица эту самодовольную ухмылку. А для этого, я коснулся свитка и прошептал Кукри. Скролл дернулся, и в моей ладони оказался тяжелый нож. Так будет надежнее. Я тут же встал в стойку и приготовился нападать. Первым кинулся Альдир. Псевдокитаец напрыгнул на врага и нанес широкий рубящий удар. Будь на месте Кана манекен, его бы перерубило пополам. Стой там НПС с отключенным и, ему бы взрезало живот. А Кан просто выставил свой меч, плоской стороной к мечу врага. Цзянь Альдир отскочил от полированной древесины, будто бы наткнулся на стальную пластину. Мой товарищ потерял равновесие, нарушил свой рисунок боя. Кан среагировал моментально, перехватил Макуавитли и уже было начал его заносить. Вот только тут нарисовался и я. Кинувшись ему под ноги, я полоснул крисом по незащищенным юбкой голеням врага. Тот громко зашипел. Я обросился в сторону, напоследок с удовлетворением увидев, как из раны хлынул багровый свет. Куэль тут же переключился на меня. Он не стал широко замахиваться. Нет, тупое и широкое острие его оружия также было снабжено лезвием, так что назвать его действительно тупым было бы поспешно. Кан это доказал. Тычок широким лезвием прошелся сквозь кожаный нагрудник, словно бы и не заметив его. Я успел почувствовать жжение от полученной раны, как Кан рванул меч вниз, буквально взрезая мне грудь. Грудь кольнул страх. Рана, полученная мной, была куда длиннее, чем мой тычок, осветилась как бы не сильнее. Спас меня от следующего удара Альдир. Он восстановил баланс и нанес серию молниеносных, отточенных ударов прямо по незащищенной груди куэльского воина. И все же более опытный воин был прав, лезвие Цзяня бессильно скользнуло по накачанной груди врага, оставив лишь жалкую царапину, которая даже толком не светилась. Я и Альдир затанцевали вокруг Кана. Быстро стало понятно, что силы очень даже равны, Ему было откровенно сложно со своим тяжелым двуручником против шустрых нас. Но вот когда он попадал, то попадал чертовски больно. 5 минут мы скакали вокруг него, переманивая его внимание особенно болезненными тычками. Даже и не знаю, как мы справились бы без моей новой пассивки на ослабление от кровотечения. Постепенно удары Кана замедлялись, перерыв между взмахами становился дольше. Это позволяло мне нанести еще одну лишнюю царапину, которая также источала свет и медленно убивала противника. Наконец, Кан пропустил один чрезвычайно противный удар от Альдира, точно в живот. На этот раз его не спасли татуировки, и лезвие Цзяня до половины погрузилось в тело врага. Но Куэль не собирался сдаваться. Рыкнув, он оставил тяжелый двуручник в одной руке, а освободившийся накрыл кисть Альдира, зафиксировав и меч в ране, и его самого. Мой товарищ не мог маневрировать, а потому Кан, не очень торопясь, поднял меч, еще раз рыкнув от прямого удара в спину от меня, после чего с усилием опустил свой меч. Лезвие Макуавитля легко прошли через, видно, не самую качественную броню Альдира, прорубили плечо и прошли до центра груди, после чего навершие чудовищного ацтекского меча воткнулось в желтый камень башни, выбив крошку и разметав опавший пепел. Цзянь остался торчать в животе воина. Я же, рассвирепев от гибели товарища, из-за долбанного Куаля я остался один. Ударом правого кулака по затылку заставил врага наклониться, после чего широким ударом врубился в обнажившиеся шейные позвонки врага. Наградой мне стал осевший на землю ворох пепла. Остывал я порядка пары минут, просто стоя над двумя новыми кучами праха. Наконец, очнувшись от какого-то странного транса, я поворошил ногой прах павших и извлек оттуда 2 трофея. Цзянь Альдира и бронеюбку Кана. Вот это трофей. Потрясающе, блин. Слов цензурных нет. С другой стороны, все лут. Цзянь постараюсь отправить Альдиру. Тут где-то была такая функция. А вот юбка. Продам нахрен. Она мне ведь не нужна. А вот деньги, да. Чинозис, сказала бы моя сестра. Надо будет ее тоже сюда затащить. Кстати, после еще минутных размышлений я понял, что, скорее всего, со стены я сегодня так и не слезу. Слух любезно подсказывал, что слева от меня идет какая-то драка. Если там сопротивление сильнее, то и противники сильные, не чета новичкам. А значит, у меня, свежеиспеченного двухшрамника, все шансы отлететь к той горе из черепов в ближайшие, 5 минут. Тем не менее, я кое-как перемотался бинтами, выпил пару фляжек водички от Ялы, будь она благословенна, и пошел дальше. Нового противника искать не пришлось. Почти сразу же после спуска вниз нашлись 2, синий рыцарь в виде мохнато секиристого амбалы белокожей внешности, характерной для рогатых горами, и амул с ярко-красной кожей и красным платком на запястье. Амул был одет как последний опустившийся наемник, латанный перелатанный бронзовый нагрудник, шлем с забралом сеточкой и короткий северный меч в руках. Удивительным было то, что во второй руке он сжимал ножны от этого самого меча, и успешно отводил от себя мощные взмахи секиры дружественного мне Гарами. Знаете, это было даже красиво. Вот Гарами делает красивый замах, наносит вертикальный удар, призванный располовинить врага, а Амул лишь шагает в сторону задней ногой, почти не меняя стойки, вставая боком к закутанному в меха врагу, после чего легким, но точным тычком ножен смещает траекторию секиры. Та со всего маху обрушивается на камень, высекая искры, а Амул просто пинает врага, заставляя того потерять баланс. Видимо, я пришел на тот момент, когда Амулу надоело валандаться со своим противником, аж в 3 шрама, а потому он бросил свой каролинг прямо в лицо врага. Меч вонзился с неожиданной силой, кинув здоровяка на спину. Только упав и раскинув руки, он обратился в пепел. Амул шагнул вперед и подхватил из пепла торчащий меч, легким шагом двинувшись ко мне. Над его головой высветилось: Тейлер, шрам, В. Напоминаю ставить лайки и комментировать. Это сильно поможет мне в продвижении на сайте. Глава 19. Тейлер сделал шаг ко мне, и я рефлекторно отступил. А что, вы бы не отступили? Тут только 2 бойца, 3-го и 2-го шрама, едва вышли из боя с 4-м. Да, силы были равны, но только за счет численного перевеса. А тут я, 2-й шрам, полученный, кстати, минут 5-10 назад, и целый 5-шрамник. Причем, хоть он и выглядит как бомж-воин, драться явно умеет, даже ник ним как бы намекает, но простое простаивание мне не поможет. Хорошо, что я быстро успел назначить на новые способности какие-то жесты. Потратив пару секунд, Я вспомнил жест для изъяна и пошевелил средними пальцами. Мой противник будто размылся, а его силуэт раскрасился в синий и красный разных оттенков. Синий символизировал броню, а красный, напротив, уязвимые места. Полезный навык любезно показал мне, что сеточка шлема, живот и ноги практически не были защищены, а вот бить в грудь или бока даже не стоит пытаться. «Изучаешь меня?» – спросил Тейлер. «Ну, да, я чё-то не был готов к разговору. Думал, меня сейчас на сашими будут резать, а Тейлеру этому вдруг приперло поболтать. Просто обычно игроки твоего уровня или лезут в бой, даже несмотря на шрамы, или наоборот, бегут прочь, видя кого-то хотя бы на уровень выше. Я должен хотя бы попытаться», — честно ответил я. «Ну, ответ хороший. Попробуй. Чё?» В глубине шлема я увидел улыбку Эмула. В следующий же миг Тейлер спрятал меч в ножны, но не закрепил их на поясе. Нет, он указал на меня острием, если можно так сказать, ножен. «Давай так, редко кто возится с обучением новичков, так что нормально драться вы можете шрама с третьего или четвертого, а некоторым хреново драться и пятый шрам не помеха. Так что, давай так, мне вдруг стало неприятно. Тейлер вообще не считал меня за противника. Почему-то я вновь перестал воспринимать стоящего напротив меня игрока как неуязвимого полубога, и начал смотреть на него как на некую головоломку. До шлема добраться не получится, размах его каролинга достаточно большой по сравнению с моими ножами. У меня есть перк бронелом, но это не панацея, и полагаться на явно не самый большой шанс не стоит. Так что мне остается крутиться вокруг него, стараясь бить в живот и по ногам Крисом. Да, а кукри оставим для парирования атак. Да, это должно сработать. Подкрепим хороший план отличной чертой любой драки, внезапным нападением. Я, стоя на лестнице, занимал бы более выгодное положение, будь у меня хотя бы меч. Но с моими ножами о превосходстве по высоте можно было забыть. Так что, надо было быстро сократить дистанцию, а там, глядишь, и удалось что-нибудь бы сделать. А потому я внезапно сорвался с места в длинном прыжке, выставив вперед Крис. План пришлось корректировать на лету, так как я буквально только что вложился в силу, и к новым характеристикам не привык. Проще говоря, я прыгнул с удивившей меня самого скоростью, а потому не должен был приземлиться Тейлеру под ноги, как и планировал. Я должен был просто влететь в него. Плохо, конечно, но уже ничего не изменить, и план надо корректировать буквально на лету. Но эта ошибка буквально спасла меня. Явно не ожидав от меня подобной прыти, Тейлер встал в странную стойку, держа меч у правого бедра обратным хватом, и только потом выполнил красивый восходящий удар. Он не пришелся по мне, зато попытался отбить Крис. Хорошо, что я крепко сжал нож, а то бы выбило из рук. Силы его удара хватило на то, чтобы мое тело начало разворачиваться левым боком, и тут была моя удача, я замахнулся кукри. Короткий и мощный удар легко пробил сетку и взрезал щеку Эмула. Взревев, Тейлер неожиданно пнул меня прямо в полете. Кикбоксер чертов. Понятно, что я отлетел в сторону, а Тейлер, еще все рыча, начал сдирать с себя шлем. Когда из-под исцарапанной, тусклой меди появилось его скуластое лицо, я уже подскочил к нему и взрезал его защищенный кожаной курткой живот, после чего получил новый пинок, пришедшийся мне в грудь. «Мразь, он мечник или лошадь?» «Хороший удар», — с каким-то удивлением в голосе сказал Тейлер, прикасаясь к распоротой щеке, откуда бил тусклый пучок света. Потом он кинул быстрый взгляд на живот, и вот он уже мог работать неплохим фонариком. «Спасибо», — выдохнул я, поднимаясь после его удара и снова вставая в стойку. Тут я понял, что мы все-таки на стене. Хреново, тут едва разойдутся 4 человека. Местечко для пируэтов маловато. «Давай, попробуй еще раз». Я и сам не понял, как рыкнул. Вырвалось. «Тем не менее, реально, от обороны я играть не могу». Снова кинулся к нему в длинном прыжке. Он махнул мечом, пытаясь попасть по мне, но безуспешно, я почти упал, сгруппировавшись в последний момент. Закончив прыжок кувырком, я почти притерся к нему. Напрашивается аналогия с котом, выпрашивающим еду, но тут другое. Вместо того, чтобы об него тереться, фу, о чем я вообще думаю? Я просто несколько раз вонзил Крис в внутреннюю сторону бедра, и тут началось дерьмо. Тейлер больше не пинался, зато врезал мне по голове рукоятью меча. Игра любезно понизила мне яркость зрения, показывая, что удар по голове не проходит бесследно. Я же выпрямился и плавным движением ушел в сторону, вновь пропуская мимо себя удар меча в ножнах. Оказавшись за спиной Тейлера, Я наградил его тычком Криса в область почки, а другой рукой на удачу ударил в бронзовый нагрудник. Перк не сработал, и кукри бессильно звякнула сталь двигающегося нагрудника. Почему двигающегося? А потому, что Тейлер резко развернулся и вновь вписал мне ногой, на этот раз в бочину. Хотя бы в этот раз я не улетел в сторону, а просто отскочил, оседлав эту волну кинетической энергии. Бочину после царского пинка начало жечь, а поле зрения снова обзавелось розовой окантовкой. 10% минус, осталось 90. Хорошо, очень хорошо, я с некой оторопелостью увидел на лице Тейлера искреннюю заинтересованность. Не гнев, не желание покрасоваться перед новичком и потешить самолюбие, нет, он меня зачем-то оценивал по одному ему ведомым критериям. Покажи больше, можешь сильнее, пожалуй, могу, пробормотал я, снова вставая в стойку. В поле моего зрения вдруг попал еще один силуэт, и я повернул к нему голову. К нам бежал еще один легкобронированный игрок с символикой стражей заката. Подняв легкий топор, он понесся на меня, явно желая помочь Тейлеру. Тот шагнул ему навстречу, вынуждая замедлиться, что парень из расы горцев и сделал. А дальше Тейлер мне невероятно удивил, он отпустил меч, тот с глухим звяком упал. Свободными руками он как-то хитро заломал горца, легко поднял его и сбросил со стены нахрен. Нетушки, никому не позволено вмешиваться в процесс обучения, наставительно заявил он, подбирая меч и вставая в уже другую стойку, полубоком ко мне и с мечом, положенным на плечо. Продолжим, Ромул. Чет я тебя боюсь уже, честно признался я, но из стойки не вышел. Тейлер только хохотнул. А еще мне почему-то уже и не хочется злиться на этот легающегося придурка. От него вдруг начало веять каким-то неуловимым чувством братюни. Прямо вижу потенциального нового хорошего знакомого, а то и друга. Правда, его надо прирезать, но это мелочи. Стараясь не давать ему перерыва, я пошел в атаку и начал показывать все, чему научился за неполную неделю. Он тяжело и мощно взмахивал мечом, и я понимал, что любой удар сломает мне ту кость, в которую попадет. Я же вертелся как змея в закрытом казане, уходя от его взмахов, тычков и пинков. Несколько раз его меч тяжело врезался мне в плечи, отбрасывая прочь, и один раз я лишь чудом не слетел со стены. Но и я был не промах, нагрудник Тейлера украсился несколькими дырами от прокнувшего бронебоя, а сам он светился как новогодняя елка, не очень ярко, но из десятка мест сразу. Кукри я тоже применял по назначению. Два раза с помощью обезоруживания я отражал летящие на меня удары. Еще я пожалел, что тут не умение типа акробатики, а то я бы его повысил. Я прыгал, вертелся, скакал по обломанным зубцам стены, перекатывался и танцевал над краем пропасти, уклоняясь от резких взмахов меча. После нескольких минут напряженной схватки, сестра бы сказала на разрыв аорты, мы снова встали друг напротив друга и сейчас пытались отдышаться. «Сколько играешь?» «Тяжело дыша», — спросил Тейлер. Он даже прислонился поясницей к валуну, пущенному с катапульты, настолько показывал всем видом, что устал. Не особо верилось, конечно, но подарок принял. «Чуть меньше недели», — ответил я, уперевшись руками в колени. «Ножи я не выпустил, а глаза все еще были направлены на Тейлера. Мы все еще по разные стороны баррикад. Неплохой результат», — одобрительно кивнул Тейлер, вытаскивая из свитка на поясе какую-то флягу с жижей болотного цвета, объемом никак не меньше литра. На моих глазах эта перекочанная сволочь отвинтила фляжку и вылила весь раствор на себя, и эта веселая новогодняя елка, сложенная из кровотечений, дававшая мне надежду на победу, погасла. «А ты чего стоишь?» – удивился Амул, издававший сногсшибательный запах ванили. «Тоже давай, пей фляжку». Я, глядя на него с недоверием, все же достал из кармана флакон с зеленоватой водой и выдул его целиком. Толстая красная окантовка зрения сменилась бледно-розовой. «А теперь давай по-серьезному», — предложил мне Тейлер. «Честно скажу, это маскировочный и слабо прокачанный сет. Я дерусь в основном в другом. Ну охренеть теперь, это не его основной стиль. Какой же он монстр в основе? Предлагаю так, ты используешь все приемы, а я переключаюсь на свой основной сет. Я вообще не особо понимаю, что происходит», — покачал я головой. «Мы, вроде как, противники, а у нас тут тренировка какая-то, вместо смертоубийства. Ты просто меня заинтересовал, Ромул. Слушай, а ты прав, давай-ка зафрендимся». Тейлер, не моргнув и глазом, вышел из стойки и медленно шагнул ко мне, протягивая вперед снятый с пояса свиток. Недолго думая, я снял свой. Свитки соприкоснулись, В воздухе разнесся звук колокольчика, а на периферии зрения возникли золотые буковки. «Вы подружились с игроком Тейлер?» «Ну вот и ладушки», — кивнул мой первый друг в этой игре. «Скорее всего, схватка наша закончится на этом этапе. У тебя где последние сохранения?» «В Инмеле». «Ну вот и отлично. Давай так, в случае чего встретимся через пару часов в кафе на западе города. Называется «Дохлый дракон». Забавное название. А почему это пара часов? Осада же еще затянется?» «Нет, да ты глянь», — кивнул Тейлер мне за плечо. «Я ему начал уже доверять. Мне в любом случае понятно, что если бы он сразу захотел меня убить, то сделал бы это в самом начале, одними ножными и не сильно напрягаясь, так что я развернулся». Форт горел. Пылали казармы и хозяйственные постройки, а во дворе, я знаю, что часто цитирую сестру, но она очень харизматичная, и по-другому я уже не могу. Сейчас бы подошла ее фраза. Они обосрались. Жидко. Во дворе последние группки синих рыцарей и явно принадлежащих им треллов вырезались людьми в красном и оранжевом и уже их треллами. Новички пали практически все, жив был, наверное, только я и еще один бедолага, который вопил от ужаса, двое перекачанных игроков, никак не ниже шестого шрама, просто-напросто кидались им, словно перебрасывая друг другу ужасно неудобный мяч, задорно при этом гагача. Энда, троллинг нубов тут на совершенно другом уровне. Ну ладно, еще три конных игрока скакали по краям площади, пытаясь насадить кого-то на пике, но не выходило особо. Мы в любом случае закончили, практически, так что нам с тобой не имеет большого смысла все это затягивать. Если честно, я бы еще хотел разыскать одного синяка и натянуть ему глаз на задницу. Но ты интересный, и мне есть о чем с тобой поговорить. И какая тема? Работа и помощь в одном. Слушай, давай потом, встретимся все равно через пару часов, а там я все расскажу. Лады, легко согласился я, снова вставая в стойку. Вот он, настрой настоящей жертвы, еще раз хохотнул Тейлер и стукнул себя по груди. Сет 2. На миг он вспыхнул алым, а когда свет исчез, то я офигел, у него не было оружия. Тейлер выглядел решительно, кардинально иначе. Прочные кожаные штаны сменились на просторные тканевые, на кожаном поясе добавились небольшие поясные сумки, вместо латной брони на нем была немного грязная рубаха без рукавов, цвета желтой кости. Лоб и скулы прикрывал некий компромисс между маской и шлемом, а на руках Тейлера я обнаружил кожаные перчатки с металлическими вставками, доходившие ему до локтя. «Это как?» – переспросил я, «а где оружие?» «Да нападай давай!» «Ну и я напал!» «Чего?» «На безоружного человека!» «Не думал, что скажу это, но теперь я...» Король дистанции, да и боя тоже. Я быстрее, я защищеннее, я доможнее. Это будет чистая победа. Я подлетел к нему и широко замахнулся кукри. И на моих глазах этот улыбающийся полупокер взмахнул рукой, которая вдруг начала мерцать призрачно-голубым. Его удар расслабленной ладонью откинул мой нож в сторону, начисто выбив его из руки. Кукри улетел куда-то со стены. Да, он меня сбил слегка. Но Кристо остался. Я на подшаге выкинул вперед руку с кинжалом, одновременно применяя разящий выпад. И я не попал. Тейлер двигался как вода. Незаметный шаг, и он словно бы телепортировался на 30 сантиметров назад, что было достаточно для того, чтобы избежать удара. Дальше уже он дождался, пока мое тело само завершит удар, остановившись в дальней его точке с далеко вытянутой рукой, схватил меня за эту самую руку и на подшаге так вдарил мне ногой, что мне показалось, что дыхание перехватило уже у моего реального тела. Отпустив меня, он примерился получше, и я даже ничего не мог сделать, так как его пинок сломал мне большую часть ребер. Система меня об этом уведомила, вместе с последствиями вроде понижения запаса сил и ограничения движений в плечах и позвоночнике. Блеск. Ну да, а еще ярко-красная широкая полоска по краю зрения, которая как бы показывает, что у меня осталась только половина хп, только половина от одного пинка. Что он за зверь? А пока я все это думал, Тейлер примерился и выдал по мне красивый, техничный удар. Я прямо почти что видел, как волна энергии шла от самой пятки до руки. Хлесткий удар расслабленным кулаком в самом конце сменился молотом плотно сжатых пальцев, и я как будто столкнулся с поездом. Меня отшвырнуло вдоль стены метров на 10. Я упал и прокатился по оброненному оружию и пеплу еще метра 3, после чего бессильно развалился на камне, не в силах встать. Система диагностировала мне перелом позвоночника, костей плеч и некое повреждение энергосистемы. Я не мог встать, не мог взять оружие, не мог ничего. Да я даже видеть особо не мог. В глазах была серая сепия с широким черным кантом. 3-5% здоровья у меня, не больше. Зато слух вот работал отлично, так что приближение Тейлера я заметил. Он подошел ко мне, нагнулся и бережно приподнял меня, прислонив спиной к стене. Сестра бы вспомнила древний мем «Отдыхай» с котиками. Примерно так же. «Слушай, сорян, но мы пока на разных сторонах», — извиняющимся тоном сказал Тейлер. «Если я тебя не добью, мне штраф выпишут». «Эх, хахрех, хайрпе». «Чё? Да хайрер давай уже. ВС тело ЖЖЖЭТ». «А, да, точно, сорян. Я ультой вдарил прост. Помнишь, надеюсь, дохлый дракон». «ПХРРММН». «Ну и отлично». И Тейлер с размаха ткнул мне пальцем в лоб. «А следующее, что я увидел, была тьма и море крови у подножия трона Кромма». Глава 20. Распрощавшись с морем крови и пафосным Кроммом на вершине костяного трона, я очнулся в Инмеле. Потери были невелики, только кукри, который я и так потерял из-за удара Тейлера. Ну что он за черт, а? Ну натуральная чертила, но говорит интересные вещи. Мне было очень любопытно, чем именно такой новичок, как я, может помочь настолько прокачанному персонажу, как Тейлер. Реально, у него первый сет, в котором он меня гонял, маскировочный, чтобы никто не увидел его основной сет. И вообще, как это он без оружия бьется? Я вот думал, что безоружный бой в этой игре для определенного сорта мазохистов, но, видимо, я был неправ. Да, похоже, что я ввязался в какую-то интересную историю. Глупо будет отказываться, верно? И именно поэтому уже через полчаса я сидел в кафе «Дохлый дракон». Местечко было живописное. Кафе располагалось около небольшого садика, окруженного, как изгородью, рядами высоких и тонких кипарисов. Аромат шел просто божественный. В самом кафе можно было сесть и внутри, но я решил расположиться на террасе. Вот уж что, так именно это выглядело странно. Терраса представляла собой именно что современную, из 21 века, террасу. Несколько круглых столиков, и около каждого стоял огромный зонт из парусины, который замечательно прикрывал от палящего солнца. Я заказал себе какое-то рагу, для аутентичности, и кофе, потому что я люблю кофе. К слову, еда меня вообще невероятно удивила, хоть и не вкусом, он был вполне обыденный, так полнотой чувств. Миска с полужидким содержимым исходила паром и густым ароматом, дизайнеры соблюли текстуру всего, от слегка жилистого, разваренного мяса до нежной картошки, а язык ласкал вкус домашней еды и черного перца. В общем, песня. А вот кофе тут был превыше всяких похвал, черный как глубины космоса, насыщенный как день в летнем лагере и горький как последнее расставание. Сказка, а не кофе. А еще цены приятно удивили. Весь плотный обед обошелся мне всего в 500 драхм, что разительно контрастировало с, скажем, ценой за меч, за 500. Сидел я так порядка получаса, и за это время успел выхлебать 3 чашки такого вот кофе, поочередно поймав 2 баффа на выносливости концентрацию, и дебаф на точности из-за трясущихся рук. Реализм офигеть. И вот когда я думал, что же я получу, если начну жевать гущу, кто-то отодвинул передо мной стул и грузно на него приземлился. Ожидаемо, это был как раз Тейлер. Парень был в первом сете, разве что меч и нагрудник он спрятал в свиток, видимо, чтобы не мешались. Сразу после появления он развел деятельность. Сел поудобнее, развалился, двинул к себе миску из-под моего рагу и посмотрел в нее. Небрежным жестом подозвал официантку, вытащил свиток, развернул его, глянул, короткой командой материализовал мой потерянный кукри и протянул его мне. «Спасибончик за подгончик».